Выспаться, как обычно, не дал мой ночной кошмар. Проснулась от леденящего душу грохота часов в 6 утра. А заснуть снова ни в какую, хоть плачь. От безысходности уползаю в ванну, долго отмокая в пузырящейся, пахнущей чем-то цветочном воде, потом еще минут 20 стою под хлесткими прохладными струями. Наконец, мне все это надоедает. Выхожу с намотанным на волосы полотенцем и всем телом плюхаюсь горизонтально на матрас. «Ты из душа?» – зевая, спрашивает мой дражайший супруг. «Нет», – ворчу сердито, – «из Индии, прямым рейсом, без пересадки». «Что?» – мгновенно просыпается Дириан и подскакивает на кровати. «Какая Индия?» Тут я не выдерживаю и начинаю хохотать. Боже, он земных анекдотов совсем не знает. Географию, кстати, тоже. И вообще, ну надо же так отреагировать. «Дир!» – стану сквозь смех. «Не задавайте глупых вопросов!» Отсмеявшись, приподнимаюсь на локте, чтобы посмотреть на молчаливо сидящего рядом мужчину, сверлящего меня мрачным взглядом. «Обиделся?» «Все!» – тут же серьезно интересуется он. «Успокоилась?» «Ага!» – понимаю, что мой юмор его не развеселил, и стаскиваю с головы раскрутившееся мокрое полотенце. «А куда мы сегодня?» «А ты куда хочешь?» – переадресует вопрос обратно. «Я?» – задумываюсь. Как трудно выбирать, когда вариантов излишне много. «Можно в водную зону?» «Не наплескалась?» – посмотрев на мои влажные волосы, Дир усмехается. Возвожу глаза к потолку. «Это же совсем не то!» «Да нет проблем!» Он тут же поднимается и уходит собираться. «Твои купальники где-то в гардеробной», выдает ценную информацию напоследок. «Ой, а то я сама не в курсе!» Фыркаю ему вслед и, расчесав волосы, сворачиваю в тугой узел на затылке. «Сушить особого смысла не вижу, все равно намокнут». Еще минут 10 уходит на поиски нужного шкафа. Господи, но куда было набирать столько барахла? Мы что, на год уехали? Вон, одних купальников больше десятка. Снова, воспользовавшись теорией вероятности, натягиваю на себя нечто белое с малиново-красной отделкой. Ну и для полной гармонии довольно простого покроя платья-халат, потому как мой променад по коридору в купальнике, думаю, не оценят. Одежда красивая, конечно, вот только от этого цвета меня скоро тошнить начнет. Испортить мне аппетит Дириану на этот раз не удалось, хотя он честно попытался это сделать. Игнорируя его подколы и рассуждения о морально-этических и дегустационных аспектах поедания живых существ, я наверстывала упущенное во время вчерашнего вынужденного поста. Пусть болтает, что хочет. «Продукт приготовили?» «Подали? Значит, съедобно. Все. Вопрос с повестки дня снят». Прицепив к себе длинный хвост из желающих составить нам компанию, доползаем до центра развлечений. «Ну, вперед!» Муж кивает головой на водный полигон километровой площади, помогая снять лишнюю одежду и едва ощутимо подталкивая в нужном направлении. Первые секунды стою в растерянности. Мне вчера показалось, что места здесь чуть меньше. Потом решаюсь и отправляюсь в путешествие по горкам, заливчикам, ручейкам, озеркам, водопадам и прочим прелестям этого гигантского гидросооружения. Вода тут оказывается совсем обычной, прозрачной, как на земле. По крайней мере, ничего белесого в ней не наблюдается. Берега весьма натурально засажены растениями. При определенном усилии воображения можно представить себя где-нибудь на лоне дикой природы. В одних местах довольно глубоко, в других совсем мелко, да и температура воды тоже значительно различается. Короче, каждый может выбрать себе что-то по вкусу. На присутствие посторонних, неустанный надзор со стороны Стириаса и неизменное присутствие рядом Дириана стараюсь не обращать внимания. Если им охота ходить, то есть плавать за мной, как привязанным. Пусть. Их проблемы. А я буду отдыхать. Я раз 40 с визгом скатилась с самой высокой спирально закрученной горки и в два раза больше с подобных уклонов высотой поменьше. Едва не захлебнулась, прыгнув в бурлящее озеро. Чуть не замерзла, заплыв в арктический бассейн с льдинками, и почти заработала инфаркт от страха, когда нырнула в аквариум с живыми рыбами. «Стелла!» – вылазив меня в очередной раз из воды после особо удачного спуска, Дириан с беспокойством заглядывает мне в глаза. «Ну, хватит уже экстрима. Ты можешь отдыхать нормально, спокойно, как все». «Не могу», – заявляю категорично, выпутываясь из его цепких рук. «Я еще не все попробовала». «Это не все? Что же еще?» – обреченно восклицает муж, закатывая глаза. «Увидите!» – многозначительно обещаю, направляясь к водопаду. Давно уже у меня в голове крутится идея попробовать слевитировать вдоль грохочущих струй. Не спрыгнуть, а именно медленно спуститься. Будет прикольно. Стою на вершине, смотрю, как мощный водный поток перекатывается через край и исчезает в клубящейся белой дымке водяных брызг. Красота! Подозрительный Дир, сообразив, наверное, что не просто так меня сюда нелегкая принесла, с непонятным выражением в глазах напряженно ждет, что же я буду делать дальше. На мгновение сосредотачиваюсь, разогревая организм. И пока еще чувствую вес, далеко прыгаю, чтобы оказаться над водопадом. Ведь у меня под руками нет ничего вещественного, от чего можно было бы оттолкнуться. А если не придать телу ускорение, то потом вообще никуда, кроме как вверх-вниз, переместиться не получится. «Стелла!» – слышу запоздалый возглас. «Не смей!» Повисаю над пропастью, отыскивая взглядом внушительную фигуру, замершую на верхней площадке горы. Когда это он успел волосы в хвост собрать? «Фиса и Стеллина! Так можно и разбиться!» Сердито, перекрикивая шум воды, выговаривает мне мужчина. «Хватит ребячеств!» Видя, что я не реагирую, мягко проводит рукой по воздуху. Чувствую нарастающее давление, которое ощутимо поддерживает мое тело снизу. Понятно, решил меня подстраховать. А его кто-нибудь об этом просил? «Ферд, Дириан, я не упаду! Прекратите немедленно!» Факт подобного вмешательства возмущает меня до глубины души. «И не собираюсь. Это опасно», – невозмутимо парирует тот, подключая к работе вторую руку. «Если с вами что-нибудь случится, ваш отец мне этого не простит. И вообще, вам лучше вернуться обратно». Теперь сила и направление давления меняются, медленно перемещая мое сверхлегкое тело к уступу. «Вот гад какой!» Раздосадованная наглым самоуправством и посему почти не обращающая внимания на наше неестественно официальное обращение друг к другу, его непонятное «вы» и упоминание о моем родителе, я протестующе дергаюсь, стараясь затормозить движение. Меня тут же подбрасывает вверх, отрывая от созданной лансианином гравитационной подушки. Чтобы не улететь совсем к потолку, приходится резко вернуть себе вес. Сила тяжести, естественно, своего не упускает, срабатывает моментально, и я начинаю быстро падать. Вот только включить левитацию обратно и затормозить не получается. Сердце бешено бьется, и от испуга мое сознание словно отключается на мгновение. «Стелла, все хорошо», – слышу успокаивающий голос Дириана, ощущая сильные руки, крепко прижимающие меня к обнаженному торсу. «Ты в порядке?» «Не упала, не бойся». Осторожно открываю глаза и осматриваюсь. Я полулежу у него на коленях, все там же, на вершине водопада. Чувствую себя полной идиоткой, потому что никак не могу сообразить, что это было. Прошлое? Настоящее? Или все сразу одновременно? Разве так бывает? «Тебе нужно соизмерять свои желания и возможности. Нельзя же, очертя голову, прыгать непонятно куда». Особенно, если не уверена в результате. Мягко укоряет муж, словно совсем не сердится на мою выходку. «Извините», заставляю себя хоть что-нибудь сказать. Мой невольный спаситель на мгновение закрывает глаза и, пробормотав что-то невнятное, сокрушенно качает головой. Еще секунда и уже несет к выходу. Слезать с его рук мне не хочется. От произошедшего меня нервно потряхивает, и я уверена, что ходить нормально не смогу еще часа два. Пусть лучше он меня потаскает, чем я рухну где-нибудь на середину пути в спальню. Удобно устроив меня в кровати, Лансианин перемещает из шкафа на столик рядом несколько книг, фильмов и еще небольшую кучку каких-то занимательных вещиц. Осмотрев результат, решает, что раз я отдыхаю, он может поработать и линяет в кабинет. Я возражать не собираюсь, мне есть и чем заняться, и над чем подумать. Вот и еще один кусочек моего прошлого проявился. Так странно переплелся с настоящим, что даже дико это осознавать. Получается, что когда-то давным-давно, можно сказать, в прошлой жизни, я оказалась в ситуации, которая повторилась сейчас? Обалдеть. Жаль, что ничего нового в плане информации это воспоминание мне не принесло. Можно считать его всего лишь еще одним подтверждением уже известного факта, что с Дирианом мы были знакомы давно и общались довольно близко. Зацапываю первый попавший под руку предмет, оказывающийся видеокнигой, и минут 20 просматриваю фрагмент жизни неких аборигенов, неизвестной мне планеты, в суровых условиях окружающего их враждебного пространства. И непонятно, то ли это экранизация и вымысел, то ли документальные съемки. Да еще и на середине фильма техника вдруг начинает сбоить, и изображение зависает, а досмотреть хочется. Чинить ее так, как поступал мой второй отец с телевизором на земле, кулаком по корпусу, я не рискую, поэтому вылезаю из своего гнездышка и отправляюсь на поиски мужа. Ну или еще кого-нибудь, кто сможет разобраться в проблеме и мне помочь. Огромный холл, в который выходит большинство дверей из комнат, совершенно пуст. Вот и куда подевался весь народ, спрашивается. Вспоминаю, где может находиться кабинет, и осторожно приоткрываю дверь. А вдруг я перепутала, и это чья-нибудь спальня? И этот кто-то собирается отдохнуть, а тут я, вся такая деловая. Почините мне технику. Осторожно, буквально одним глазом, заглядываю внутрь, в малюсенькую щель. Вижу широкую бордовую спину. Припоминаю, что у Дир костюм был белый, и отстраняюсь. Понятно, ошиблась. Однако едва собираюсь тихо закрыть дверь, как слышу знакомый голос. «Стириас, прошу тебя следить внимательнее. Последнее донесение однозначно дает понять, что Царол на достигнутом не остановится». «Чедыр все же настаивает на радикальных мерах?» Вопросительно интересуется безопасник. «Пока Эстелина со мной, ничего он ей сделать не сможет», — довольно раздраженно отрезает муж. «Ого, значит, этот рыжий угрожал мне не просто так? Хорошо, что на лайнере его нет. А на Лансе был. Ой, я дура. Получается, что Дириан пытался меня от него защитить, когда не позволял оставаться одной. А я его еще и обвиняла». «Вам не показалось, что она что-то начинает вспоминать?» Неуверенно делится догадкой Стириас. «Вчера, да и сегодня девушка вела себя несколько необычно». «Я заметил», — голос Дира звучит крайне недовольно. «У меня тоже сложилось подобное впечатление. Когда она спрыгнула в водопад, точно с того же места и точно так же, как тогда, я подумал, что просто свихнулся. Ведь больше 20 лет прошло, и при этом упорно не хочет мне ничего рассказывать». «Надавите», — слышится едкий смешок. «Она же ваша жена». «Вот гадина, а я еще считала его приличным лансианином». «Неужели ты считаешь это целесообразным?» Довольно равнодушно реагирует на хамское заявление Дириан. «Разве ты до сих пор не понял, что Эстелина не та девушка, которая спокойно отнесется к насилию? Но замуж же она за вас вышла, хоть и не хотела. Не боитесь, что она и это вспомнит?» «И что изменится?» – слышен звук отодвигаемого кресла. «Мы женаты, что-либо менять уже поздно». Сообразив, что злоупотреблять гостеприимством пустого холла долго не стоит, обязательно кто-нибудь появится в самый неподходящий момент, а то и дискутирующая парочка решит выйти из кабинета. На цыпочках возвращаюсь к себе. Все страньше и страньше. В Все чудесатее и чудесатее. Все любопытственнее и любопытственнее. Кажется, так говорила девочка Алиса, попав в страну чудес. Значит, то свадебное видео, которое я смотрела, меня не обмануло, как и мои ощущения. Не зря же у меня никак не получается сблизиться с Дирианом окончательно. Просто я его не люблю. И раньше не любила. Катастрофа. Что ж мне за судьба досталась такая невезучая? От появившейся внутренней безысходности хочется плакать. Ну, почему? Почему я не могу, как любая другая нормальная девушка, влюбиться в собственного мужа? Ведь красивый, не глупый, физически ужасно привлекательный, обходительный, меня защищает, к тому же император. С моей подачи, конечно, но не суть. Вот что мне еще надо? Так и сижу на краешке кровати, пока в комнате, наконец, не появляется объект моих размышлений. Свою расстроенную моську объясняю просто, протягиваю ему сбойнувшую видеокнигу. Незлобно пошутив над моей впечатлительностью, Дир без разговоров отправляет предмет в утилизатор. Оказывается, такие вещи вообще одноразовые. Досматривать фильм мне приходится на другой технике.